Некоторое время он работал референтом в ГРУ. Работа его резидентуры получила признание высшего руководства страны. Двое из его источников были удостоены ордена Ленина, 4 ордена Трудового Красного Знамени, 8 ордена Красной Звезды, еще 2 ордена Знак Почета. Однако сам Черняк награжден не был. Почему? Версии на этот счет высказываются разные. По одной, Сталин после предательства Гузенко был сердит на военную разведку. И представление начальника ГРУ генерал-полковника Кузнецова о награждении Черняка отклонил просто потому, что оно попало к нему в неподходящий момент. Но настаивать никто не посмел. Как бы то ни было, больше в спецкомандировки его не посылали. Вскоре он ушел из разведки и устроился переводчиком в ТАСС. За эту работу он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Время от времени выезжал за рубеж в командировки по спецзаданиям. Была ли работа в ТАСС только крышей, это мы узнаем не раньше, чем рассекретит его секретное досье. Артур Адамс. Ему сопутствовала удача. Военным разведчикам, добывавшим научно-техническую информацию, в том числе и по Манхэттенскому проекту, разработка атомной бомбы в Соединенных Штатах Америки, был и Артур Адамс, ахилл. Имея инженерное образование, он внес немалый вклад в дело ликвидации американской ядерной монополии. В 1948 году в СССР отдельным изданием и весьма ограниченным тиражом была напечатана статья из американского журнала «Лук». Ее авторы искали ответ на зловещий вопрос, когда Россия будет иметь атомную бомбу, который, по их словам, стал решающим для американских планов на будущее. Но, задав такой вопрос, американские эксперты успокоили читателя. Это произойдет не ранее 1954 года. А что касается шпионажа и информации, проникающей в прессу, советы могут получить лишь отрывочные сведения, ничего похожего на полное описание. Теперь-то мы знаем, как серьезно они ошибались. Но уже тогда, в предисловии к этой брошюре, неизвестный советский автор заметил: «Поживем – увидим». Пожалуй, впервые фамилия Артура Адамса как военного разведчика была упомянута у нас в 1968 году в юбилейном издании «50 лет вооруженных сил СССР» в перечне отважных руководителей разведывательных групп и рядовых разведчиков. Но подробности о его жизни и деятельности стали известны лишь в последнее время. Артур Александрович Адамс родился 25 октября 1885 года в городе Эскильстуна, одном из промышленных центров Швеции. Его отец был швед. Иногда пишут, что он был морским офицером, инженером-судостроителем, но в собственноручно написанной автобиографии Адамс называет иную профессию отца – инженер-мукомол, работавшие по найму. Мать-учительница, еврейка родом из Петербурга. Смерть мужа вынудила ее вернуться на родину в 1891 году вместе с 3 сыновьями. Спустя 4 года умерла и мать. Старшие братья Георгий и Барнард уехали в Петербург, а 10-летний Артур воспитывался до 1898 года у родственников по материнской линии, живших в поселке Чудово.